И как же они оказались в седьмом классе? Как давно это произошло? 7 лет назад. Мы тогда были в шестом классе, а ты в пятом. Ты же знаешь всю эту историю. Квинни густо покраснела и не ответила. И как же попали деньги из 12 класса в 7? Ты можешь мне это объяснить, Квинни? Он их оставил в 12? Да, это мы теперь с трудом выяснили. Начались послеобеденные занятия. Квинни была вначале немного рассеяна, хотя это был урок рисования, на котором она бесспорно была лучшей и который доставлял ей большую радость. Понемногу она все же пришла в себя. На следующий день она с нетерпением ждала обеда. «Ты мне еще не рассказал до конца свою историю, Луи?» «Ты ни о чем не догадалась. Я только пытаюсь». «Ну, если ты жалеешь этого Тикока, дело не в этом. Мы должны быть справедливы». «Он-то справедлив. Ты хочешь с ним состязаться и стать Тикоком, да?» «Ничуть. Коварным человеком. Значит, слушай». Он оставил деньги в 12 классе. За 2 дня до того, как ты к нам пришла, все это и выяснилось. Тут он был что-то взбешен на весь наш класс, и в особенности на Ивону, и сказал, что если мы не будем как следует учиться, мы попадем когда-нибудь в тюрьму, потому что человек, ничего не умеющий делать, становится плохим человеком. И вот, — крикнул он и положил руку, как для клятвы, на свой учительский стол. «Здесь я оставил деньги, которые, к стыду, всей нашей школы были украдены». «Оставил здесь? Как же тогда они оказались в 7 классе? Что ты скажешь, Луи?» «Там у него был следующий урок. А как они туда попали, это духи знают. Им известно, кто злой, а кто добрый. Их туда сунула подлость». «Тикок... Каким же образом?» И тут они испуганно отпрянули друг от друга. В пылу спора они заговорили на языке своего племени, а это было в школе запрещено. Они должны были всегда говорить на английском, чтобы ему учиться. Ученица, которая дежурила по столовой и убирала тарелки, бросила на собеседников многозначительный предостерегающий взгляд. Луи, Ивона и Квинни оказались снова вместе после окончания школьных занятий перед отходом школьного автобуса. Дежурным в 12 классе тогда был Гарольд Бут с ранчо, тотчас снова начал Луи. Он и перенес деньги в 7 класс, ясно? А Тикок тогда Джо Кингу. «Да, Джо Кингу», — спокойно сказала Квинни, — «моему мужу». «Это же правда!» — воскликнул Луи. — Значит, тебе это должно быть интересно. Итак, Гарольд перенес деньги для Тикока в 7 класс, а Тикок их в парту Джо. — Этого не может быть. Тикок не сделает такого никогда. — Да что ты все с этим Тикоком? Гарольд Бут такого бы никогда не сделал. Это хороший парень. Но кто-то из них должен был это сделать. Тикок или Гарольд, если твой муж на самом деле не вор. Мой муж никогда не крал. Школьный автобус подал сигнал. Квинни пришлось расстаться с Луи Ивонной. Когда автобус уже отъезжал, Луи помахал еще рукой, а Квинни, которая смотрела в окно, кивнула ему головой. Поскольку разговор получил такое развитие, Квинни рассказала обо всем вечером своему мужу. Он внимательно выслушал ее, подумал, как это было обычно, когда он имел дело с чем-то, на его взгляд, значительным. «Ты, Квинни, прямо настоящий детектив. Ты ведь установила новый факт. Тикок никогда раньше не говорил, что деньги были оставлены в учительском столе в 12 классе. Возможно, он опасался этим как-то навести подозрение на своего Гарольда. Он говорил всегда только о 7 классе, и всегда оставался открытым вопрос, был ли он уже к началу перемен в этом классе, в котором он потом, после перемены, вел урок. Ведь мне приписывалось, что именно в этот промежуток времени я взял деньги из стола учителя. О карманном воровстве вопроса не возникало. Всякий мог подтвердить, что я за весь день ни разу не был рядом с Тикоком. Он